Глава 51. Осло. Очередной визит к Монике. Иду и чувствую, как тяжелеет сердце, как оно опускается вниз, ставший непомерным грузом ношей, который вынести не в силах. Никогда не тяготился этим органом в груди, однако сейчас мне тошно от того, как ему там под клеткой из ребер. Никогда не тяготился этим органом в груди. Однако сейчас мне тошно от того, как ему там, под клеткой из ребер. Ты бы только знала, каково мне сейчас. Отрицал все и докатился до точки, когда уже не признать невозможно, но слишком поздно. Повторяю про себя. Тошно от того, что ничего не помогает. Моника все так же в коме, а все эти визиты, беседы, разговоры с пустотой так изматывают. Эта хрень не работает. Думаю с отчаянием. Пальцы ложатся на ручку двери, сын привычно лежит на сгибе локтя второй руки, приятный, теплый комочек жизни, ради которого держусь. Если бы не он, даже не знаю. Наверное, я просто бы лег рядом с Моникой подыхать. А так? Это же наш ребенок. Мой и ее. Моя ответственность. Сын. До сих пор без имени. Надо придумать, решить самому, иначе никак. Ответственность. В голову холодной змеей проскальзывает мысль, полная страха. Если Моника не очнется. Страх такой сильный и гулкий, что забивает все прочие мысли. Чувство реальности ускользает. Пол под ногами топкий, мягкий, словно ил. С трудом выныриваю на поверхность. Этому не бывать. Если здесь не помогут, значит, к другим врачам в иные клиники отвезу. Эти врачи просто слишком мало стараются. Ленивые, нерасторопные, бездари. Стиснув зубы, открываю дверь и застываю, увидев рядом с кроватью Моники целое скопище врачей. Облепили со всех сторон. В мыслях самое дурное. Больше суток меня не было здесь, у ее кровати. Вдруг дурное что-то случилось. Приборы там заклинило или что-то в этом роде. В моем мозгу, подавленным страхом, суетится мысль слишком катастрофичная и ужасная, чтобы ее слух даже про себя произнести. Я боюсь, что все финишная черта. Она перешагнула черту, а я все прозевал. Меня рядом не было. Как не было рядом в момент, когда на нее напали. Груз принятых решений и собственных ошибок слишком тяжкий. Грохот сердца отзывается внутри звоном огромного тревожного колокола. По венам тянет заунывный мор мурашек. Бросаюсь вперед, расталкивая врачей. Прижимая к груди ребенка, работаю локтем второй руки, не церемонясь, отбрасываю медика в сторону. Возмущение и сдавленные крики лишь фоном. Перед глазами молочный туман. Белые простыни, кошмарно белые, поверх которых отчетливо вижу тонкие запястья. Кожа слишком бледная, на ней отчетливо проступают веснушки и синеватые вены. Я не в силах поднять взгляд выше этих тонких запястий с судорожно подрагивающими пальцами. Откровенно говоря, в последние дни на эту симпатичную мордашку был не в силах смотреть. Ломала от того, какая она безвольная и неподвижная. Вот и сейчас, застыв, смотрю на ее тонкие пальцы. Они шевелятся. Дрожат. Перебирают тонкую простыню. Врачи что-то говорят. Их голос, как белый шум. Фон. Просто фон. Бессмысленные крики чаек над морем. В себя приводит требовательная возня ребенка и его попискивание. Голосок прорезается ревом. У него иногда такой командный бас прорезается. Просто тушите свет. Я устраиваю сына поудобнее и вдруг слышу. Дан. Даже не звук, а шелест. Просто шелест. Едва ощутимое дуновение дыхания. Медленно веду взгляд выше и застываю. Изголовье кровати приподнято вверх. Монику устроили полулежа, и она смотрит. Смотрит на меня. Глаза распахнуты. На лице шок, неверие, надежда. Мо... Голос потыкается. Снова набираю легкий воздух. Моника. Моего плеча касается рука врача. Он объясняет мне, что Моника пришла в себя ночью. Очнулась. Выйдите, все. Требую. Выйдите. Наедине нас оставьте. Протестуют. Слишком сильное потрясение? Прочая чушь? Нет, они не правы. Мне нужно с ней поговорить. Говорю тоном, не допускающим возражений. Становится пусто. Последний врач задерживается. 2 минуты, напоминает строгим тоном. Теперь уже 3 или 5, или сколько она захочет. Захлопываю дверь. Быстрым шагом пересекаю палату и застываю у кровати Моники. Глазам своим не могу поверить. Просто пялюсь, едва дыша. Пялюсь и покачиваю ребенка. Моника смотрит на меня в ответ, лицо бледное, глаза со слезами. Рассредоточенная, потерянная, ищущая мой взгляд. Я делаю шаг вперед. Привет. Сиплю. Я тут. В общем, пока ты спала, сына нам с тобой родили, и он растет. Вот. Разворачиваю его к Монике лицом. Богатырем растет. У него нет имени. Что? Сын. Твой. Наш. Добавляю. Я болван, прости. Не стерильный оказался. Вообще, там, в больнице, напутали что-то. Хриплю. И вот, результат. Киваю на сына, он подтверждает каким-то бульком. Он мне нравится очень. Я в него без ума. Из глаз Моники текут слезы. Текут, текут без остановки. Я ничего не делаю, чтобы их остановить. Просто не в состоянии. Шоковая встреча. Я едва держусь на ногах. Так долго ждал, сомневался, злился, опустошался. Вновь заставлял себя поверить. Не знал, что будет. Снова ждал. Я ждал тебя. Очень ждал. Добавляю. Моника протягивает в мою сторону руку. Я делаю шаг вперед, осторожно укладываю сына рядом с Моникой, сажусь рядом. Это он? Он? Боже, какой большой. Сколько? Шепчет едва слышно. Я проснулась, и у меня нет живота. Понимаешь? Я помню, что у меня был большой срок, очнулась, его нет. И так страшно. Так страшно спросить, а эти галдят. Я даже ничего сказать не могла. Они все обо мне. И ничего, совсем ничего про ребенка. Я так испугалась. Кретины, напугали тебя, да? Осторожно крадусь в сторону Моники рукой, застываю в паре миллиметров от ее руки. Меня ломает, крышу рвет. Хочу дотронуться и боюсь, вдруг приснилось. Моника не отрывает взгляда от сынишки, осторожно касается его дрожащими пальцами. Поднимает на меня глаза. Дан. Что? Я люблю тебя. И снова плачет. Наклоняюсь, упершись лбом в ее плечо. Обнять хочу, сдавить жарко. Поцеловать. Она хрупкая. Такая, блин, хрупкая. С трудом сдерживаюсь. Чуть-чуть касаюсь губами волос, веду по бледной коже. Она пахнет лекарствами, больницей, кремом. Чуть-чуть собой. Скоро все будет. Обещаю. Я с трудом шевелю даже рукой, Дан. Хочу взять его на руки и боюсь, что не удержу. Давай помогу. Вот так. Прикладываю сынишку к груди Моники, расположив сверху. Мой хороший. Какой славный. Правда славный? Самый лучший. Говорю с плохо скрываемой гордостью. И ты должна его как-то назвать. Я сам бы не выбрал. Пусть будет Денис. Денис и Данис. Мне нравится. Прикрывает глаза. Можно? Теперь тебе можно все. Внешне лишь подтверждаю кивком. Напоминаю себе. Моника мои кивки прочесть не может, как, впрочем, и мысли. В этом все дело. Привык действовать. Я тоже. Тоже тебя. У нас все будет, если захочешь. Ты была права. Я не умею извиняться. Перестань. Я была не права. Тоже. И я хочу. Очень-очень хочу все. Значит, у нас все будет. Все. Крепко сжав пальцы, целую ее руку, прижимаю щекой к ладони. Все будет, и ты обязательно поправишься очень-очень скоро. У нас все будет. Я сделаю. Клянусь.